А мы потом едем от них, и я смотрю в окно, как женщины на улицах плохо одеты, и как все что-то несут, нагружены какой-то тяжестью. Жестянки от керосина, кошельки, мешки, корзины лезут с этими мешками в трамваи и смотрят на меня с завистью и злобой. Почему все друг друга презирают и из кожи вон лезут, чтобы было чем похвастаться квартирами, шубами, прислугой, любовницами, машинами, сытой, жирной жизнью? А вдруг наказание будет не после смерти, а до? Зеркало в гостиной ко мне снисходительно показывает меня такой, какой я хочу быть. Зеркало в спальне безжалостно выдает меня с головой, с морщинами, расплывавшимся животом. Неужели я уже старею? Старение больше не прячется, как раньше. Старость будто перестала меня бояться, обнаглела. Входит меня, будто в свой дом. Седые волосы, обнаруженные после бессонной ночи. Морщины, которых еще вчера не было. Складка у рта, совсем старушечья. Теперь, как мама, добавляю в воду немного синьки, чтобы седые волосы не желтели. Но особенно чувствую время, когда встречаюсь с кем-то, кого давно не видела. Когда были в последний раз на концерте в большом зале, столкнулась нос к носу с Таскиным. Совсем стал старым. Но ходит Гоголем, разумеется, под ручку с каким-то юным дарованием, конечно же, блондинкой. После выхода цирка Москва наполнилась крашенными блондинками, а проборы предательски быстро темнеют. Последний раз до этого видела Таскина в Ленинграде года 2 назад, в самое мое трудное время. Тогда был сух и торопился, а вчера бросился целовать, наговорил всяческих комплиментов, смысл которых сводится к тому, что, мол,